Этот дом был на севере, окруженный семью ветрами, заваленный снегом, придавленный облаками, но ей не было одиноко там жить одной. По утрам к ней медведи заглядывали в окно, йети прикидывались сугробами в огороде. Ночью ей чудилось, что кто-то по крыше бродит, и за печкой шуршит невидимый домовой, и белая лошадь трясет своей гривой и головой где-то там далеко, глубоко в тумане. И снежная королева садит мальчишку в сани, и метель обнимает заботливой лапой елки, и ежик кутает плечи в свои иголки. И много чего еще виделось за окном, когда матушка ночь ее накрывала сном. Этот дом был на севере, она жила в нем совсем одна. Через 1000 лет бесконечной ночи пришла весна, и хрупкая девочка вышла босыми ногами на тонкий лед и стояла, раскинув руки, будто маленький самолет.